Может, уже покатаемся уже? Под смех ребячих стай на речке лед не тает, а люди пробегают, пряча нос в воротники. Всем дома не сидится, и смех как снег искрится, когда играют салочки веселые.